Глава 22. Вот теперь Макс наконец позволил себе испугаться и одновременно растеряться. Всю расслабленность и отрешенность от происходящего будто снесло давлением водной толщи. Он был готов к тому, что вертолет будет лежать на боку или даже вверх тормашками и придется попотеть, чтобы проникнуть в него. К неприглядному зрелищу останков членов экипажа, охраны и ученых тоже себя морально подготовил. И даже на случай встречи с подводными хищниками настроил себя на воинственный лад. Припас против них самодельный железный нож, взятый у одного из черных, охранявших корабль. Но к тому, что груз не обнаружится на месте, Макс готов не был. Вот куда он мог подеваться? Неужто кто-то провел водолазные работы в тайне Атена? Ну уж нет, это полный бред. На виду у островитян подобного не провернуть, а если свои поработали, то не смогли бы скрыть таких богатых трофеев. Да и откуда могли взяться ныряльщики такого уровня? Макс ведь уникум, у него отличные задатки для подобных дел. Людей с такими талантами мало. Даже один удача для островитян почти невероятная, а уж два и вовсе невозможная. И вообще, какие могут быть тайны в крошечной деревне? Не скрыть такого ни за что. Стоп, давление на такой глубине штука коварная, а при недостатке кислорода оно втройне коварнее действует. А еще организм экономит на всем, из-за чего мозг работает с гораздо меньшей эффективностью, частенько вводя ныряльщика в заблуждение. Именно поэтому важно уметь концентрироваться на главных деталях, не позволяя себе ошибаться. Бездна глупцов не прощает. То, что кажется очевидным на поверхности, здесь может обмануть. А если он перепутал стороны или двери? Стоп, с дверью ошибки быть не может. Значит, надо глянуть по другую сторону от проема. Поворот головы, там голая стенка. Дурак. Он ведь прав был с самого начала. Вот же, ремни на месте. Не позволяя себе сомневаться в том, что совершенно очевидно. И так он нашел нужное место, но случился облом. Груза нет. Куда он мог подеваться? Дважды дурак. Забыл, как самого тряхнуло, когда якорь на дно свалился. И это с учетом того, что он выше него был, не упираясь ногами в камень, канат амортизировал. А вертолету нечем было амортизировать, его тряхнуло по полной. Ящики почти в центнер весом каждый, если Энн не ошибся. Тяжесть большая, даже странно, что их у одного борта сложили, а не распределили равномерно. Наверное, с другой стороны чем-то уравновешивались. Вон что-то там темнеет, массивное, непонятное. Наверное, какая-то аппаратура. Получается, при ударе или ремни не выдержали, или застежки. И каркаса, на котором они держались, не осталось. Рассыпался. Остались от него какие-то рейки на полу. И скелет там лежит. Точнее, костяк туловища в рваной рубашке неопределенного цвета и черном бронежилете. Жуткая картина не пугала и вообще не вызывала эмоций. О другом сейчас все мысли. Ударов вообще-то было как минимум два, а поверхность воды и одно. Если верить Эну, высота была практически нулевой, и вряд ли первый виноват в случившемся. Наверное, уже второй доконал. В водной среде машина, конечно, падает не так быстро, как в воздушной, но все равно должна ускоряться прилично. А может и третий удар был, иначе бы не разбросало запчасти от подножия склона до этой площадки. Хвост отвалился, винт слетел, контейнеры освободились и... Куда они могли деться, такие тяжелые? Хотя стоп. Плавучесть-то у них положительная, они могли вывалиться по пути, выплыть в раскрытую дверь и пропасть навсегда, и тогда все зря. Но ведь труп не пропал, у них ведь при разложении плавучесть очень высокая, но он никуда не делся. Или бронежилет сыграл роль, тяжелый ведь. А может все гораздо проще, поднялся кверху и потом, объеденный морскими стервятниками, опустился. Макс, позабыв про то, что двигаться надо неспешно, резко задрал голову. В хвостовой части машины, неподалеку от рваного отверстия, оставшегося на память о потерянном хвосте, под потолком виднелась россыпь плавучего мусора, окружавшая три огромных ящика, отблескивавших оранжевым. Такого облегчения Макс никогда в жизни не испытывал, все на месте. И рассуждения его верны, он быстро догадался, ни разу не ошибившись. А на глубине это не так просто. И самое главное, несмотря на все повреждения, груз сохранился. Не вывалился в распахнутые двери, не выплыл в дыру, остался в недрах огромного фюзеляжа. Подплыл к ближайшему контейнеру, для удобства переноски на нем было множество ручек. Ухватившись за одну, попробовал потянуть, сопротивлялся тот отчаянно, Максу показалось, будто скалу тащит. Может, он и весит под центнер, но наверх рвется, как воздушный шар. Или глубина сказывается и ощущения обманывают? Будь дело на суше, он бы, наверное, запыхался, а здесь приходится о дыхании думать, точнее, об его отсутствии. Легкие уже требуют свое, хотя на глубине их сильно сдавило. Плотность воздуха выросла, и концентрация кислорода в нем, естественно, поднялась, что организм воспринял положительно. Скорость насыщения тканей животворным газом резко возросла. Этот эффект очень помогает фридайверам при погружении, и он же, к сожалению, губит их при всплытии. Но вечного в этом деле не бывает. Кислорода с каждой секундой становится все меньше, а вот углекислого газа наоборот. Срабатывает дыхательный рефлекс. Нестерпимо хочется сделать глубокий вдох. Потерпите. Потерпите немного, еще чуть-чуть. Надо всего лишь вытащить ящик наружу. Положительная плавучесть – это хорошо, но масса ящиков, увы, никуда не пропала. При попытке потянуть первый на себя, притянулся не контейнер к Максу, а наоборот. Это на миг обескуражило, но лишь на миг. Всерьез теряться здесь нельзя. Одной рукой за край дверного проема, другой за рукоятку. А теперь на себя. Вот и все, дело пошло. Труднее всего было вытолкать контейнер за дверь, препятствие наверху мешало. Максу пришлось упираться в проем ногами, тащить на себя за две ручки, потом сильными рывками перекатывать массивный непослушный груз. Действовал он четко, потратив на все несколько секунд, но ему показалось, что прошло не меньше минуты. В подводном мире все воспринимается иначе. Есть, контейнер пошел наверх, все, дело сделано. Макс дернулся было следом за ним, но замер. Подспудно тлеющая нехорошая мыслишка созрела именно в этот момент. Как Тамен говорил, всего ящиков три, два верхних полезные, а третий нижний им вообще не нужен. Он не объяснил, в чем причина такой дискриминации контейнеров и как они различаются внешне. Возможно, и нет никаких отличий. Как теперь Макс узнает, который из них с выигрышем, а какой пустышка? Вдруг наверх ушел именно такой, набитый каким-то хламом. Вероятность выигрыша 2 к 3, проигрыша 1 к 3. Если Макс сейчас уйдет наверх, он уже не сможет вернуться. Мало добраться до поверхности, уйдет немало времени, чтобы прийти в себя и решиться на новую самоубийственную попытку. Может и жизни не хватит, он ведь по себе чувствует, что на пределе возможности работает, если не хуже. Талант – штука полезная, но не привык к такой глубине, к давлению, к сумбуру в голове, к ужасу, похожему на страх высоты с точностью до наоборот. Планку, на которой работают профи, решил взять новичок. Бездна такого не прощает и второго шанса не дает. Он все должен сделать сейчас, второй попытки не будет. Имеет право на риск. Сыграть в три наперстка. С такими вероятностями нет, ему нужен гарантированный выигрыш. Далеко наверху светится ровная морская поверхность. Труднее всего оказалось оторвать от нее взгляд, такая манящая. Развернувшись, Макс направился к следующему контейнеру. С преградой дверного проема он боролся уже в полузабытии, гипоксия начала брать свое. Примечание, гипоксия – низкое содержание кислорода в организме, крайняя стадия аноксии – отсутствие кислорода в организме или в отдельных органах, тканях, крови. Конец примечания. Организм хотел дышать и ни на что другое не соглашался, еще чуть-чуть и дело дойдет до конвульсий. Второй контейнер, увы, оказался не легче, по субъективным ощущениям даже тяжелее. А силы были уже не те, Макс парень здоровый, но у каждого есть свой предел. Протащил ящик под препятствием скорее на автомате, чем сознательно. Удушье не позволяло думать здраво. Но остатков разума хватило, чтобы понять главное, дело сделано. Груз вырвался из рук, пошел наверх, вслед за первым. Пора и самому туда же. Мозг уже не просто работал в полсилы, начались серьезные сбои. Макс начисто позабыл про первоначальный план пойти наверх, перебирая руками по канату вертикально опущенного второго якоря. В плане расхода кислорода этот способ гораздо экономнее, чем работа ластами. Увы, как он и опасался, дезориентация взяла свое и пришлось идти трудным путем. Он больше не мог подавлять рефлексов паникующего тела. Не берег сил, со всей дури молотил руками и ногами, отчаянно прорываясь наверх. К воздуху, к жизни. Но этого было мало, если на дно он летел камнем, то к поверхности возвращался со скоростью улитки. Почти все, чему учился годами, теперь забыто. Мышцы работают несинхронно, сжигая последние крохи кислорода на бесполезные рывки. Над головой промелькнула длинная темная тень, просто крупная рыба или Анфиса вернулась. Возможно, и зубастая, Макс ее уже не боялся и вообще не думал о подобных опасностях. Ему теперь не до разглядываний подводных красот и оценки угроз. Ничего не интересно, ни сияющий зонтик огромной, почти двухметровой медузы, не стая мальков, похожая на серебристое облачко. Мозг, лишенный кислорода, не реагирует больше ни на что. Ему лишь одно нужно — гладь поверхности, до которой все еще очень далеко. И тут Макс понял, он успеет. Не все так плохо, как казалось. У него еще остался кислород, ведь он чувствует себя прекрасно, если не обращать внимания на отдельные мелочи. Руки и ноги не слушаются, мышцы свинцом налились, но это, наверное, временно, ведь он прекрасно их чувствует и знает, что если захочет всерьез, то они заработают. И дышать уже хочется не так остро, он легко справляется с рефлексами. У него получилось, он сделал это. Сейчас вынесется из воды и победно подмигнет товарищам, столпившимся у борта. Он знал об опасности этих симптомов, но уже не понимал, что это конец. Тело, вырвавшееся из тисков давления, возвращалось к обычному состоянию. Грудная клетка распрямлялась, легкие увеличивались в объеме, следовательно, концентрация кислорода в них падала. Если на дне они снабжали им ткани и органы, то теперь, наоборот, начали вытягивать отданные назад. Процесс этот развивался стремительно, лавинообразно. Его усиливал каждый отвоеванный у бездны метр. Именно из-за этого коварного явления наиболее опасен последний этап, когда до поверхности рукой подать, где давление приближается к привычному. И парадокс, из-за него же упрощается погружение, особенно при серьезных глубинах. Легкие стремительно высасывали из тела последние крохи животворного газа. Остановить или как-нибудь замедлить это было невозможно, да и некому, мозг такой же орган, как и другие, ему тоже нужен кислород, так что Макс уже ничего не понимал. Манящая морская гладь начала тускнеть, в глазах быстро темнело. Он уже почти не видел, куда рвется, путался в направлениях, пытался шевелить непослушными руками и ногами по инерции, а не осознанно. Отказали лицевые и шейные мышцы, раскрылся рот, выпустив отработанный воздух. Горько-соленая жидкость хлынула в легкие и пищевод, но даже сейчас на такой границе, отделяющей жизнь от смерти, уже не понимая, где верх, а где низ, он продолжал куда-то рваться. Впрочем, безуспешно, тело не слушалось. А затем Макс внезапно расслабился, позволив сгущающейся тьме делать свое дело. Говорят, перед смертью в голове человека за один миг проносится вся жизнь. Но Макс до полной победы темноты крошечным краешком сознания упорно думал лишь об одном. Вот будет весело, если оба контейнера окажутся полезными. Получится, что второй раз он рисковал зря. А затем и эта мысль угасла. Мозг, оставшийся без кислорода, выключился в одно мгновение. Макс уже не почувствовал прикосновения к плечу и последующего жесткого, грубого, до треска в корнях волос рывка. Он знал, на что идет, и с самого начала сомневался, что доберется до поверхности самостоятельно. С ним неизбежно случится то, что происходит с самоуверенными или увлекшимися ныряльщиками, которые отключаются на последних метрах или уже на поверхности. Так и произошло. Никто, кроме него, не смог бы этого сделать. Вот и пришлось пойти на невозможное. Он не самоубийца, не в одиночку отважился на такой риск. Теперь дело за другими. Свою часть работы он выполнил. Блэкаут не проходит без последствий даже в тех случаях, когда человеку незамедлительно оказали квалифицированную помощь. Слишком серьезная встряска для организма, к тому же некоторые органы реагируют на него совсем уж нехорошо. К примеру, нередко отмечаются случаи гибели фридайверов спустя несколько часов после происшествия. Они, отойдя от потрясения и решив, что все плохое уже осталось позади, врываются в бар, чтобы рассказать приятелям о пережитом приключении, и вдруг бац! У них стремительно развивается отек легких, и заказанное пиво остается нетронутым. Шутить с большими глубинами не стоит, юмор у них жестокий. А еще спасатели, даже опытные, могут серьезно навредить. Особенно они любят ломать ребра в случаях непрямого массажа сердечной мышцы. После того, как обломки костей протыкают жизненно важные органы, представители мужественной профессии оставляют тело в покое, снимают головные уборы и делают вид, что глубоко скорбят. Так что 10 раз хорошо подумайте, если вдруг захотите проверить, каково это побывать в бездне. Сознание возвращалось медленно, неритмичными толчками, то включится, то затухнет опять. Будто попытка завести автомобиль с подсевшим аккумулятором. При очередном прояснении Макс приоткрыл глаза и тут же их зажмурил. Солнечный свет как ножом резанул. Опять потемнело, но из реальности уже не выпал, зацепился за краешек. Реальность, он жив или бредит в агонии? А может уже все, отмучился, душа простилась с телом и... Макс! Макс! Нет, так настойчиво на том свете вряд ли станут домогаться. Не настолько он нагрешил, чтобы чертей всерьез перевозбудить. К тому же кричат хорошо знакомыми голосами. Он все еще в раю, в проклятом коралловом раю. Опять приоткрыл глаза и в первый миг ничего не понял. Мир трясется, перед глазами мелькают разнообразные картинки, бамбуковый настил палубы, свернутая циновка паруса, смутно знакомая перекошенная физиономия, ядовито-оранжевое пятно, выглядящее здесь как-то неуместно. Затем чье-то бедро упирается в грудь, голова расслабленно свешивается, по спине увесисто шлепают. «Да прекратите, наконец, стучать!» Голос Уэна раздраженный. Даже при попытке убийства Динки он разговаривал гораздо спокойнее. «Раз глаза открывает, то хватит с него, дышит. Если вода осталась, то сама выльется. Дайте просто очухаться парню». Макс, неловко оттолкнув неопознанных реаниматоров, завалился на колени, согнулся. Его начало рвать морской водой, казалось, она будет литься бесконечно. Тяжесть в желудке переросла в ноющую боль, а продолжающиеся судороги ее усиливали. В глазах опять потемнело. Ничего не видя и не слыша, он обливал палубу готского корабля, на время выпав из реальности, но сохранив сознание. Хотя лучше бы не сохранял. Когда желудок очистился, пришла пора новой напасти. Легкие решили, что теперь самое время избавиться от остатков раздражающей морской воды. Такого могучего кашля у него никогда в жизни не было. Он, правда, болел нечасто, но всякое случалось. Однако не до боли в бронхах и не до рези в горле. Не выдержав, переместился к борту, свесился вниз. Помогло, вода наконец нашла выход. Вместо отдельных брызг выплеснулась пара приличных глотков. Желудок тут же устроил прощальный салют, вырвало воздухом. Выжатый, как половая тряпка, Макс обессиленно рухнул на палубу, привалился спиной к борту. Он даже не понял, что все это время его поддерживали с двух сторон. Сам он сейчас ни к чему не годен. Кто-то плюхнулся перед ним на колени, дрожащими руками протянул кокосовый орех. «Возьми, Максимка, попей. Попей, тебе надо». Тупо удивился, так его никто не называл, кроме бабушки. Расплывается все перед глазами. Трудно разглядеть, но хватает и такого непослушного зрения. Не бабушка это, мягкий овал лица, зеленые самоцветы глаз. А такие смешные точеные ушки, выбивающиеся из-под мокрых волос, он лишь у одного человека видел. Так что нетрудно догадаться, кто перед ним. Динка заботу проявляет. Пить не хотелось совершенно, но сил сопротивляться настойчивым уговорам не было. Первый же глоток доказал, что зря он хотел отказаться. Кокосовое молоко скользнуло по истерзанному пищеводу смягчающим потоком целебного бальзама. Опасно напряженный желудок расслабился, перед глазами посветлело, он даже сумел сознательно кивнуть, показывая, что благодарен девчонке. Сказать этого пока что не мог. Похоже, пил он не молоко, а чистый кислород, нервные клетки начали оживать, и он обрел способность относительно здраво рассуждать. Даже смотреть на мир смог не бездумно, а с интересом, пытаясь анализировать обстановку. Вот Динка, почему-то мокрая, с пяток до макушки. Никогда он ее такой не видел, прическа у нее всегда была в идеальном состоянии. На большом острове к ней даже паутина, наверное, не липла. Удивительно, как морская вода может преображать человека. Художественно слипшиеся волосы, ядовито-зеленый топик, бесстыже приставший к коже, сверкающие в солнечных лучах капли на кончике носа и длинных ресницах. Взгляд только выбивается из соблазнительной картины. Плохой, обреченный, безжизненный, испуганный и бесконечно усталый. Из-за него она выглядит, как мышка, чудом пережившая падение с водопада. Смешно и жалко. Странная у нее внешность, особенно сейчас это хорошо заметно. Необычная. И Макс почему-то не к месту подумал, что девчонка-то очень ничего, прельщает той, естественно, непосредственной красотой, про которую говорят, нестандартная. Как это он раньше не замечал? За Диной стояли Муса и Олег, вероятно, именно они возвращали его к жизни. Тоже мокрые, но чем их не поливай, для Макса они симпатичнее не станут, так что взгляд не задержался, нечему там восхищаться. Возле пристройки на корточках сидит новенький, не переставая бросать по сторонам безумные взгляды. Рядом с ним Энн расположился, машет руками, что-то командует, руководя деятельностью всех остальных. Народ почему-то столпился у борта. Ребята, свешиваясь вниз, пытаются затащить на палубу нечто неподъемное. Правда, не все этим занимаются. Некоторые стоят с копьями наготове, напряженно вглядываясь в воду. Рядом с Энном, раздражая взор кричащей оранжевой окраской, лежит один из контейнеров. Почему-то кажется, что он еще огромнее, чем был под водой. На боку предупреждающий трилистник и надпись для тех, кто не понимает символики. Опасно, высокая радиация. Энн ничего не говорил про радиацию. Или это тот самый бесполезный для них ящик? Наверное, выходит, не зря рискнул. Что-то в облике Энна удивляло, и Макс не мог понять, что именно. Призадумался. Дина, увидев, что он перестал пить, умоляюще, едва на плач не срываясь, попросила. «Максимка, ну пожалуйста, попей еще, тут много орехов, не надо их жалеть, пей». «Спасибо, Дина, я лучше потом еще попью, со мной все нормально». Голос хриплый и невнятный, будто шум от работы древнего веками несмазываемого механизма. Сам себя не узнал, чуть не испугался. «Нормально, да ты только что чуть до смерти не утонул», едва не сорвавшись в крик, произнесла девчонка. Макс хотел было спросить, как это вообще возможно, утонуть не до смерти, но осекся. Он наконец-то понял, чего не хватает в облике шамана-островитян. «Энн, где ваша рука? То есть протез? Крюк?» Тот отвлекся от дел, повернулся, помахал перед Максом культей, нервно и одновременно весело пояснил. «Анфиса сегодня просто неподражаема, божественная тварь. Она ухитрилась уже два раза меня без руки оставить, причем без одной и той же. Ты не находишь, что у нас с ней какие-то странные отношения?» «Анфиса?» «Да, Максим, именно она польстилась на мою деревяшку. У нее прямо мания, места себе не находит, пока не отхватит левую руку». Жора, решив, что слишком много молчал в последнее время и перестав тыкать копьем в воду, разразился длиннейшим торопливым монологом. «Ты когда нырнул, тебя очень долго не было. Потом ящик потихоньку всплыл, а тебя все равно не было. А потом поднялось много пузырей, почти там же, где ящик. Динка как заорет, это Макс захлебнулся. А потом в воду, где пузыри, и гемор вслед за ней, но быстро поднялся. Он ныряет, как дерьма кусок. И тут же второй ящик всплыл. Его начали цеплять, но не достали шестом. Тогда Олег прыгнул в воду тоже, начал его тащить к кораблю. И тут вонючка акулу заметил, Анфиса появилась. Не смогли ее больше Снежок и Ник отвлекать. Приплыла глянуть, что здесь за шум. Олег потащил ящик к борту. Все кричали, торопили его. А потом Муса нырнул туда же, куда Дина нырнула, и Гемыч барахтался. А потом они вместе выплыли и тебя потащили. Только Анфиса была уже рядом и на них бросилась. Но Энн зацепился крюком за эту штуку, на которой парус прицеплен, свесился подальше от борта и достал ее копьем. Ударил от души. Не пробил шкуру, но она в сторону резко ушла. Он начал назад забираться. И тут она на него кинулась, аж из воды выпрыгнула. Но он успел рукой правой перехватиться и шустро так рванулся от нее, отмахиваясь крюком. Вот она его за крюк только и успела схватить. Оторвала нафиг. А пока все это происходило, тебя затащили на корабль. Муса с Динкой тоже забрались, и Гем. Ну и перепугались мы все. Из-за тебя перепугались очень. Думали, ты утонул, а потом думали, что ты не оживешь. Не дышал, губы синие стали, еле откачали. Вот так я остался без левой руки второй раз в жизни. Хоть плачь, хоть смейся. Энн чуть не хохотал. Похоже, он пребывал на пике настроения. Знаешь, Максим, когда-нибудь я научусь делать пиво из местного сырья. И следующий мой шаг тебе понравится. Первый воблой, съеденный в этом мире под пивко, станет Анфиска. И мне безразлично, что это не рыба. Она и только она достойна такой высокой чести. Нет, он явно перевозбужден от счастья. Может, травы наживался или хлебнул чего-нибудь интересного из корабельных запасов. Да нет, Олег вроде поспокойнее себя вел на большом. Хотя, возможно, все дело в количестве. Но тоже вряд ли. Судя по нездорово возбужденному поведению, он целый сток сживал. Перестав прислушиваться к однообразным фразам Энна, Макс взял Дину за ладошку, благодарно пожал и, глядя в глаза Мусе, кивнул. «Спасибо. Без вас бы я там остался». «Это Динке спасибо говори. Я бы тебя не достал», — хмуро произнес Муса. «Похоже, она тебя с самого дна волокла. Я до предела дошел и уже назад разворачивался, когда ее увидел. Она еще глубже была. Прилично глубже и в стороне. Даже не знал, что она так ныряет хорошо». «Я плохо ныряю», — возразила девочка. «Тебе показалось, там не глубоко было. Это ты так думаешь, а я видел все прекрасно. Ведь не сразу нырнул, а продышаться успел немного, не торопился. Я знаю, как все было». В этот момент из-за борта вытащили второй ящик, с дружным выдохом опустили на палубу. Олег в этот миг ударил копьем, метив кого-то за бортом. Там послышался громкий всплеск, взмыла россыпь брызг. «Вот зараза!» — выкрикнул он и угрожающе помахал оружием кому-то невидимому. Энн пренебрежительно пнул свежевытащенный ящик. «Этот нам не нужен». Макс, удивленно покосившись на первый контейнер, недоуменно уточнил. «Разве? Я думал, что этот бесполезный. На нем написано, что там радиация». «Максим, ты слишком юн и о многом даже не подозреваешь. У нас на ящике с кальсонами могут поставить штамп совершенно секретно, заглянувшему расстрел, и будут в чем-то правы. Так что относись к таким предупреждениям критически. И вообще, я ведь ясно объяснил, вытащи верхний ящик и не вздумай трогать остальные. А ты что сделал? Зачем за двумя полез? Жадность одолела? Ты ведь чудом выжил. Если бы не эта сумасшедшая диверсантка, тебя бы сейчас Анфиса на дне доедала. И как ты вообще ухитрился добраться до нижнего контейнера? Над ним же два было». «Я помнил ваши слова, но вертолет сильно повредило. Он о воду ударился и одно, и еще, наверное, по пути склон задел. У него хвост отвалился и лежит у подножия. Винт тоже оторвало. Крепление при этом повредило, и ящики освободились. Повезло, что вертолет ровно лег, и они не выплыли через дверь. Им порожек помешал. И повезло, что контейнеры не раскрылись. Плавучесть сохранили. Я не знал, какой из них бесполезный, и на всякий случай вытащил два. Если бы смог, то и три бы вытащил, но не хватило воздуха». «Ничего, достанем», — уверенно заявил Энн. «Сделаем нормальный водолазный колокол и достанем, не сомневайся». «Я и не сомневаюсь». «Вот и хорошо. Максим, не хочешь посмотреть на свою добычу?» Бледно улыбнувшись, Макс кивнул. «Энн, если я не увижу того, ради чего чуть не утонул, то вы все об этом сильно пожалеете». Энн, не доверяя такого дела никому, лично священно действовал с контейнером. Срывал свинцовые пломбы, щелкал креплениями, кончиком перочинного ножа выкручивал массивные винты, топориком сокрушал замок. И при этом не переставал говорить. Благо публика, обступившая его со всех сторон, была благодарной и не вмешивалась с советами или замечаниями. Даже новичок, постоянно вздрагивающий от острых приступов трясучки, помалкивал и взирал на действия хоть и обескураженно, но с немалым интересом. К сожалению, выбирал комплектацию не я, список составляли какие-то очередные недоумки, делая это в коротких перерывах между просмотрами телешоу для дебилов и походами за пивной добавкой. Слышал, что для этого дела даже каких-то свихнувшихся выживальщиков привлекали. Это люди, которых быт заел настолько, что они на полном серьезе готовятся к разным сценариям апокалипсисов и армагеддонов. Бедолаги уверены, что благодаря личным запасам стратегически важных вещей им удастся не склеить ласты, после чего они счастливо заживут на радиоактивной пустоши, в которую превратится мир. В итоге список получился не слишком удачным с точки зрения людей, мыслящих реально. Сейчас мы лишний раз в этом убедимся. Имеется масса вещей, без которых мы легко можем обойтись, и в то же время многого не хватает. Ящики тяжелые, но, увы, не бездонные, да и вертолет имеет ограниченную грузоподъемность. Обидно, что ради хлама пожертвовали по-настоящему нужным, хотя никто ведь не знал, в какие условия мы попадем. Вот и пытались обеспечить универсальный набор, подходящий для любых сценариев. Так что, может, и наговариваю лишнее. Но все равно обидно. Набор карточек с картинками для установления контакта с чуждым разумом я бы охотно сменил на пару рулонов туалетной бумаги. Пользы больше будет. И пистолет-пулемет здесь ни к чему. В крайнем случае могли положить автомат, такой же, как у охраны, или хотя бы боеприпасы, это ведь на порядок логичнее. Еще один довод в пользу интеллектуальной ограниченности составителей списка. С другой стороны, нам теперь без разницы, лишь бы стреляло. Все равно автоматы остались на дне, их еще найти надо, да и не факт, что они не превратились в хлам. Последний щелчок. Энн, замолчав, потянул за ручку. Контейнер распахнулся, будто огромный чемодан. Народ дружно выдохнул, ничего интересного не видно. Ровная белоснежная поверхность, кое-где пронизанная стальными трубками, увенчанными квадратными пластинами. Вероятно, тот самый жесткий внутренний каркас. Энн, легко вытащив трубки, ухватил за отверстие толстый лист пенопласта, откинул в сторону. Хозяйственный Муса не позволил ему валяться на грязной палубе. Бережно прислонил к борту, поглядывая внутрь контейнера. Какие-то плоские штуки, завернутые в упаковку. «Солнечные батареи», — пояснил Энн, поднимая их вместе с очередным слоем пенопласта. В широких гнездах следующей пластины лежали какие-то пакеты и коробки. Энн, пробежав пальцем по исписанной надписями бумажке в уголке, попросил. «Ребята, это добро в сторону. Осторожнее только не переверните. Здесь полезные вещи, просто сейчас они нам не пригодятся». Дальше ничего смертоубийственного тоже не было. Добираясь до новых пластин, Энн просил их убирать в сторону, так что вскоре рядом с контейнером скопилась целая стопка. Видимо, пенопласты пластиковых пакетов и пленочных покрытий не пожалели на случай потери герметичности и сильных ударных нагрузок. Самое интересное началось в конце, когда последний лист пенопласта убрали, открыв дно, разделенные съемными перегородками, на несколько секций разного размера. Из самой длинной Энн достал продолговатый узкий сверток, развернул с одной стороны, продемонстрировал дульный срез винтовочного ствола. «Кто-нибудь сможет собрать этот карабин?» «Я», — в один голос ответили Олег и Муса. Энн заколебался, не зная, кого выбрать, а Муса добавил. «Олег говорил, что стреляет хорошо, призы брал, это ему лучше. А я так, по-простому, в армии только автомат видел». «Вот и собирай», — сказал Энн, протягивая Олегу остальные запчасти. «Стрелял из такого?» «Нет, но принцип у всех одинаковый, так что справлюсь». «Уверен?» «Да чего тут сложного? Разберусь. Пули отсюда вылетают, так что самое главное я знаю». «Хм, ну ладно, тебе виднее. Что там у нас дальше?» Опять коллективный вздох. Из очередного свертка появилось длинное мачете в черных ножнах. Потом еще одно, затем охотничий нож, топор, пила. Народ наблюдал за процессом с восхищением, комментируя каждый предмет невнятными восклицаниями. «Пистолет-пулемет», — торжественно объявил Энн. «Можно и по-простому сказать «автомат». Хотя это не одно и то же, но не будем придираться к терминологическим тонкостям. Кто-нибудь стрелял из такого?» «Я в армии из автомата стрелял», — чуть ли не умоляюще произнес Муса. «Значит, держи, разбирайся. Инструкции нет, но я помогу». И вообще, если Калашникова собирал, то и здесь справишься. Конструкции похожие и разборка неполная. А вот очередной номер. Энн продемонстрировал длинный плоский сверток и с досадой прокомментировал. Не повезло, лук в том контейнере, что на дне остался. Арбалет должен быть, если не ошибаюсь. Из него проще стрелять. Понимаю, что вещь по нашим временам экзотическая, но все же поинтересуюсь. Кто-нибудь умеет из него стрелять? Я, ответила Ленка. Скажи она, что умеет читать мысли и летать на метле, все бы удивились на порядок меньше, особенно последнему. Народ уставился на нее ошеломленно, с немалой долей недоверия. Та, съежившись под множественными давящими взглядами, раздраженно добавила. «Чего вылупились? У меня парень ролевиком был и меня с собой таскал на сборище. Там и научилась, даже на секцию ходила потом долго. Не чемпионка, но умею. Это ведь красиво, когда девочка с луком. Со стороны классно смотрится». «Кто бы сомневался», — хмыкнул Олег и продолжил возню с карабином. Энн, с недоверием поглядывая на Ленку, предупредил. «В людей стрелять придется, понимаешь?» «Понимаю. Не бойтесь, смогу. В этих смогу. Они не люди. Стрелы спортивные или...» «Леночка, может, этот ящик и глупые люди собирали, но не настолько же», — отеческим тоном ответил Энн. «Это хорошо, что не спортивные», — многообещающе произнесла Ленка. «Лук с большим усилием, но здесь есть вторая пара плеч, с ними не так туго будет. Попробуй сперва, может, не потянешь». «Потяну», — упрямо заявила Ленка. «Я из похожего стреляла, только собрать его помогите, я сама тетиву не натяну». Опять нож, потом гранаты, бруски взрывчатки, ноутбук в металлическом корпусе, зеленые жестянки с патронами, крошечные рации, бинокль, наборы инструментов. От обилия сокровищ начало рябить в глазах. Достав очередной сверток, Энн пояснил. «Дробовик, простенькая двустволка, я бы даже сказал, примитивная. Их здесь две. Очень надежная конструкция, патроны можно перезаряжать, если найдем здесь порох и свинец. Жавело легко заменяется, запасных много. Примечание. Жавело, капсюль-воспламенитель, конец примечания. Пыжи тоже не проблема, даже без свинца обойдемся, любой другой металл сойдет, на худой конец железа, хоть и стволы царапает, но использовать можно. Патроны к ракетнице тоже подходят, одна здесь есть. Боеприпасов к остальному оружию не так уж много, и сделать новые на порядке труднее. Так что не жалеем, только из дробовиков можно стрелять. Максим, ты что-то молчалив очень, возьмешь себе оружие? Или не сможешь пойти с нами? Плохо очень. На него смотреть страшно. Пусть лучше отдохнет», — попросила Дина. «Нет, со мной все нормально. Минут пять посижу и как огурчик буду. Как раз хотел попросить такое ружье. Я стрелял в детстве много. Мы раньше в Хабаровске жили. Там дядя мой до сих пор живет. Он охотник, и я часто с ним ходил в тайгу. Еще из пистолета стрелял пневматического. Брат подарил». Эн протянул сверток с дробовиком, а потом кобуру и небольшой черный револьвер. «Вот, вместо пистолета тебе. Пистолет здесь один, и если никто не возражает, я его себе оставлю. Перезарядить револьвер мне будет гораздо труднее». Макс, покосившись на его культю, кивнул. «Конечно, а можно мне еще мачете?» «Ну ты разошелся», — усмехнулся Муса, передергивая затвор. «Отдай лучше кому-нибудь, зачем тебе два ствола?» Геморрой, получив второй дробовик, отошел в сторону, косясь на Макса, начал повторять его действия при сборке, зачем-то посмотрел в сторону берега, испуганно вскрикнул. «Готы!»